Часть третья. Два уголовных дела. Глава первая. У Спаса на Сенной. Была пятница, день постный. На Сенной площади торговля кончилась, ибо со Спасовской колокольни давно уже пробило 6. Урочный час для прекращения зимней торговой деятельности на Сенной. С левой стороны этой площади, если направляться от Невского к Покрову, дремали какими-то безобразными глыбами навесы мясных, зеленых и посудных рядов, укутанные на ночь грязными рогожными полостями. С правой тянулась неопределенная, слившаяся в одну гряду масса розвольней с рыбой и сеном, над которую, подобно чистоколу, торчали поднятые вверх оглобли. Самая площадь, то есть центр торговли, давно уже спала, а вдоль Садовой улицы, рассекающей Сенную на две разные половины, подобно быстрому потоку реки, пронизывающей своим течением воды большого и тихого озера, кипела неугомонная деятельность. Укутанные кое-как и кое-во что пешеходы шлепали взад и вперед по лужам. Извозчичьи сани глубоко ухали в ухабы, наполненные грязной и жидкой кашицей, песку и снегу. Громыхали проносящиеся кареты, которые направлялись к Большому театру. По краям площади, в громадных многоэтажных и не менее улицы грязных домах, мигали огоньки в окнах и фонари над входными дверями, означая собою целые ряды харчевен, трактиров, съестных, перекусочных подвалов, винных погребов, кабаков с портерными и тех особенных приютов, где лепится, прячется, болеет и умирает всеми отверженный разврат, из которого почти нет возврата в более чистую сферу, где знают только два исхода – тюрьму да кладбище. По этим окраинам Сенной площади тоже кипит своего рода жизнь и деятельность. Вон хрипящие звуки трех шарманок. Одна из них поет с аккомпанементом слепца-кларнетиста бесконечную лучинушку. Другая сипит под бубен и разбитые выкрикивания шарманщика развеселую песню «Вдоль как по речке, еще ль по казанке». Песню, которая особенно нравится гулящему люду Сенной. Третья итальянской конструкции с флейтой вибрирует «Каста дива», и все эти разнородные звуки стоят в мглисто-неподвижном воздухе гнилого вечера и своим диким диссонансом, какую-то кричащую тоскою, врываются в душу. В этих диссонансах среди этого мрака вам невольно слышится убийственный голод и холод. Это какие-то вопли отчаяния, а не музыкальные звуки. Но не одни шарманки оглашают собою окраины Сенной. Из низеньких подвалов темного Таировского переулка, как из глухой пропасти, порою вторят им то скрипка с клавикордами, отжившими Мафусаилов век, то подобный скрипу несмазанной двери голос беззубой женщины. «Моя рушая каша да вшиму городу краша». На мгновение донесется вдруг оттуда с попутным порывом ветра и тотчас же затеряется в закоулках торговых навесов да высоких выступах и углах каменных громад, затеряется и смолкнет, заглушенная громыханием карет, ухабным уханьем ванек и другими не менее выразительными звуками. Вон на другом конце площади, около знаменитого «Малинника», раздается крупный говор и ругатня, которые с каждой минутой становятся все громче и крупнее, собирают кучку праздных прохожих зрителей, кучка растет, прибывает и превращается, наконец, в целую толпу, из середины которой разлетается во все концы обширной площади тараторливая женская перебранка, издали очень похожая на кряканье всполошенных уток. Что это за крики и что это за толпа? На что она смотрит и порою раздражается таким поощрительным рыготанием? Пьяная драка, клочья, кровь. Вон раздается призывной свисток полицейского Хожалова, которым он зовет на помощь подчаска.